каждом литературном произведении, — говорил он, — надо отличать три элемента. Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему предмету и, наконец, техника. Только гармония содержания и любви дает полноту произведению, и тогда обыкновенно третий элемент, техника, достигает известного совершенства сам собою. У Тургенева в сущности немного содержания в произведениях, но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но никакой техники. А у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента действительной любви. У современной критики, конец 80-х годов, писателю нечему научиться, так как она почти вовсе не касается содержания, а оценивает технику, тогда как задача критики – найти и показать в произведении луч света, без которого оно ничто. Надо писать для подлинной, значительной публики. Суд таких читателей и любовь их есть настоящая награда писателю, и вкус большой публики никогда не ошибается, несмотря на замалчивание того или другого произведения критикой. Такая публика ищет нравственного поучения в произведении, как бы рискованно ни было его содержание, то есть как бы откровенно ни говорилось в нем о том, о чем вообще принято лицемерно умалчивать. Наоборот, сатира и ирония не найдут себе отклика в массе. Для того, чтобы вполне оценить и понять Салтыкова-Щедрина, нужно принадлежать к особому кругу читателей, печень которых увеличена от постоянного раздражения, как у страсбургского гуся. Язык большей части русских писателей страдает массою лишних слов или деланностью. Встречаются, например, такие выражения, как «взошел месяц бледный и огромный», что противоречит действительности, или «сжатые зубы виднелись сквозь открытые губы». Это свойство особенно заметно у женщин-писательниц. Чем они бездарней, тем они болтливей. Прочитав иногда несколько страниц такой болтовни, хочется сказать: «Молчала бы ты лучше, а то вот теперь все узнают, какая ты умница». Настоящий учитель литературного языка Диккенс. Он умел всегда ставить себя на место изображаемых лиц и ясно представить себе, каким языком каждое из них должно говорить. «Природа лучше человека. В ней нет раздвоения, она всегда последовательна. Ее следует везде любить, ибо она везде прекрасна и везде и всегда трудится». Тургенев рассказывал, что, охотясь, он проводил иногда на опушке леса целую ночь без сна, прислушиваясь к тому, как природа работает ночью. И ему казалось, что она тяжело дышит и по временам в своем творческом труде говорит «уф, уф». Самарские степи, например, днем под палящим солнцем однообразные могут наскучить. Но какая прелесть ночью, когда земля дышит полную грудью, а над нею раскинут необъятный купол неба, и к нему несутся с земли нежные звуки, издаваемые жабами. Человек, однако, все умеет испортить, и Руссо вполне прав, когда говорит, что все, что вышло из рук Творца, прекрасно, а все, что из рук человека, негодно. В человеке вообще нет цельности, он роковым образом осужден на раздвоение. Если в нем побеждает скот, то это нравственная смерть. Если побеждает человечное, в лучшем смысле слова, то эта победа часто сопровождается таким презрением к самому себе и отчаянием за других, что почти неизбежна смерть, и притом очень часто от собственной руки. Но бояться смерти не надо. Надо о ней думать как можно чаще. Это облагораживает человека и часто удерживает его от падения. Но большинство смотрит не так. Обыкновенно, когда человек поднимается над плоскостью обыденной жизни, он ясно видит с этой высоты вдали бездну смерти. Напуганный этим, он тотчас опускается в житейскую пошлость, старается занять такое положение, чтобы не видеть этой бездны, и готов сидеть все время на корточках, только бы забыть о ней. А ведь в сущности труднее понять, как можно жить, чем как можно умереть. То, что дается опытом жизни, чувствуется, но редко может быть доказано. Поэтому старые люди часто замыкаются в себе и уединяются, но это не потому, что им нечего сказать, а потому что молодость, которая не имеет чувства опыта, их не понимает. У нас легко раздают титул добрых людей и любят замалчивать ужасные общественные явления после того, как они перестают существовать, как будто они не могут повториться, только в другой форме. Так у нас началось замалчивание крепостного права и его ужасов, как только крестьяне были освобождены. И люди, и отношения были покрыты забвением. Я знал, например, одного вице-губернатора, пользовавшегося всеобщей любовью и считаемого очень добрым. Он прекрасно вышивал шелками по канве и был душой общества, а между тем за ним считалось несколько засеченных насмерть крестьян. Вообще человеческая жестокость часто только лишь меняет формы или внезапно проявляется там, где ее никак нельзя было ожидать.